Глава 32. Пара переместилась в зал, я встретила последних гостей и отправилась проверить, как идут дела. Рантилла старательно не замечала Боумента, зато мило общалась с Себастьяном. Девушка не была пустышкой, читала кое-что из модных произведений и вполне могла поддержать разговор. Сибилла увлеченно болтала с мистером Дэвисом о музыке, и музыкант даже подвел ее к оркестру, показывая что-то на виолончели. Я еще раз поприветствовала гостей, поблагодарила мистера Дэвиса и предложила послушать музыку перед ужином. Все чинно расселись на диваны и стулья, а мой особенный гость стал сам дирижировать маленьким оркестром. Это было потрясающе. Прежде мне не раз случалось бывать на концертах при дворе. Ее высочество нередко посещало музыкальные представления в столичных театрах и непременно брала с собой одну-двух фрейлин. Да и граф Верден не пренебрегал традицией устраивать иногда музыкальные вечера у себя дома. Я слышала немало знаменитых певцов и музыкантов, но маленький провинциальный оркестр подкупил меня своей живостью. Музыка не просто звучала, она словно разговаривала с каждым. Разговоры сразу стихли, недавно шумная толпа гостей погрузилась в задумчивость. Кто-то даже загрустил. Лично я почему-то вспомнила бабушку, запах ирисов и лаванды, рисовую пудру в фарфоровой баночке на ее туалетном столике и ее хитрые зеленые глаза, когда она предлагала мне пробраться в буфет, чтобы полакомиться молочными тянучками. Медленная музыка как-то незаметно закончилась и превратилась в игривую. Гости оживились, заулыбались, а слуги шумно сняли колпаки с приготовленных закусок. Аромат копчености, выпечки и пряного пунша поплыл в воздухе. Перекус под легкую музыку получился интересным и плавным, как танец. Когда разговоры стали заглушать музыку, я подошла к музыкантам и предложила перекусить в буфетной. Они с радостью согласились, а Сибилла тотчас увела мистера Дэвиса к чаше с пуншем, чтобы освежиться. Там они и остались, что-то живо обсуждая и улыбаясь друг другу. Тут все было в порядке, и я переключила внимание на младшую леди Невилл. Рантилла старательно следила за мной, не обращая внимания на брата и его друга. Себастьян деликатно подводил девушку то к одной, то к другой группе гостей, просил представить его, втягивал девушку в разговор, так что она не скучала, не нервничала, а напротив оживленно болтала. Тем временем мистер Боумент и достопочтенный Невилл моими стараниями постоянно оставались без компании. Я, улыбаясь, уводила от них юных леди, якобы их призывали маменьки или компаньонки. Джентльменов отвлекала поднятием политической темы. Попытку сесть за карточный стол тоже пресекла. Просто попросила уступить место гостям постарше. В общем, к середине вечера молодые люди откровенно скучали, рассеянно скользя взглядами по залу. Вот тут и случилась запланированная сцена. Мистер Трэвис подвел Рантиллу к мистеру и миссис Холивер. Завязалась беседа ровно напротив скучающих юнцов. Сначала они, конечно, не обращали внимания, но мистер Холивер не зря был лучшим актером, пусть и на провинциальной сцене. Он завел разговор о грядущем празднике, и Рантилла призналась, что сама печет рождественский кекс, матушка готовит пудинг, а сестрица предпочитает херманские рецепты прабабушки и недурно стряпает пряники в цветной глазури. «А расписываем мы их вместе!» «Ах, миссис Холивер, вы знаете, в нашей семье принято гадать на пряниках. Это так весело!» Помнится, братец однажды вытащил из корзинки, накрытой полотенцем, пряник-книгу и в тот же год уехал в колледж. Гости вежливо посмеялись и заверили, что это очень прогрессивный способ узнать будущее. Миссис Холивер поделилась обычаем, принятым в ее семье. 12 серебряных фигурок в пироге. Мистер Трэвис упомянул керамические игрушки, 12 умных котиков, которые прятали в кружках с медовой сытой в той области, в которой он родился. Разговор плавно продолжался, все улыбались, а мистер Боумент рассматривал Рантилу с новым интересом. Особенно тогда, когда к компании присоединился мистер Осборн и начал делать девушке комплименты. Вот тут я и правда насторожилась. Осборн — вдовец и вполне может претендовать на внимание младшей леди Невилл. Мужчина привлекателен и не беден. Он владеет рыболовецкими судами, имеет пай в местной торговле, но также и 4 детей от первого брака. Для Рантиллы, недавно покинувшей детскую, это может стать серьезным испытанием. Сомневаюсь, что девушка к нему готова. Впрочем, мистеру Боументу полезно узнать, что подруга детских лет подросла и стала объектом интереса взрослых мужчин. К тому же он наверняка ведет дела Осборна и, значит, в курсе его финансов. Не давая гостям заскучать, я подала слугам сигнал убрать мебель и вызвала музыкантов из буфетной. После еды и общения настало время танцев. Пользуясь своим положением хозяйки вечера, я открыла его в паре с лордом Невиллом, уступив старшей леди Невилл лорда Бакстона, немолодого, но бодрого судью. А потом я следила, чтобы Рантилла постоянно танцевала, и не с мистером Боументом. Его же будто случайно обходили все девушки брачного возраста. Точнее, они все уже были приглашены другими партнерами. О, это стоило мне немалых сил и кое-каких преференций. Но на моем музыкальном вечере партнеров было больше, чем танцующих дам. Страшная редкость и невероятный успех. Так что, выведенный невозможностью развлечься, мистер Боумент был невероятно удивлен, когда я пригласила его на котельон. Между тем этот танец завершал музыкальный вечер и мог длиться долго, а мне хотелось с юношей поговорить. Но начала я разговор, конечно, о том, как я рада поселиться в Форше, как мне понравилось местное общество и как любезный мэр города и его супруга. «Я заметил, что вы подружились с младшими леди Невилл», довольно грубо заявил мистер Боумент. Я в ответ улыбнулась. «Две прекрасные розы расцвели в саду любви. Я уверена, леди Сибилла и леди Рантилла в самое ближайшее время выйдут замуж». Молодой человек бросил мрачный взгляд в толпу, туда, где Рантилла весело кружилась вокруг Себастьяна, и я поспешила выбить почву у него из-под ног. «Мистер Осборн уделяет леди Рантилле много внимания. У мистера Осборна 4 детей». Раздражаясь сильнее, ответил мне Боумент и так закрутил меня, что я едва не споткнулась. «Это пустяки», — отмахнулась я от его недовольства. «Взгляните на леди Рантиллу. Она благоразумная девушка, добрая, ласковая, умеющая вести хозяйство. Старшая леди Невилл отлично воспитала дочерей. Они составят счастье любому благородному мужчине». «Что же вы не сватаете леди Сибиллу?» Совсем уж позабыв о приличиях, зашипел молодой Боумент. «Отчего же?» — вновь улыбнулась я. «Она весь вечер провела с мистером Дэвисом, беседуя о музыке. А сейчас он пригласил ее на котельон, и, если я не ошибаюсь, уже завтра явится с визитом к ее папеньке». Боуманд взглянул на Сибиллу и ее кавалера, оценил игривый смех, восторг в глазах мужчины и еще тысячу маленьких деталей, движений, жестов, улыбок, и признал мою правоту. Потом перевел взгляд на Рантиллу, улыбчивую, нежную, увлеченную танцем, и сдался. Я заметила, что в какой-то момент он поймал ее взглядом и не отпускал, наблюдая за каждым шагом девушки. Мне хотелось рассмеяться и потереть руки. Сработало. Друг детства заметил, что Рантила выросла. Думаю, теперь стоит ему намекнуть, что пора съехать от родителей, а потом попросить юную леди испечь ее знаменитый кекс и угостить им лучшего друга брата. Намек получился как нельзя лучше. Я незаметно устроила спор между дамами и кавалерами по поводу главного критерия, который определяет, готов ли мужчина к браку или нет. А потом аккуратно подвела итог, и мужчины, и дамы согласились с тем, что самостоятельная жизнь очень способствует взрослению джентльменов.